63. Апрель 1. И новые построения всех вас пока не заключают. Контакта у них нет. Вы в моих планах, вам близости и счастье. Новые нагнетаются обстоятельства. Они будут близкими и радостными. Они совершать должны этот путь. Я же важнейшую линию провел для вас. Двери счастья надземного открыты для тех, для кого закрыты двери счастья земного. Высшие и низшие, свет и тьма не сочетаются. Владыка хочет, чтобы вы прониклись напряженностью близких сроков и сознанием ответственности.